Жиро? Жиро? Лицо девушки стало серым. Я боюсь этого человека. Он злой. Он... Она внезапно умолкла. По решительному лицу Марты было видно, что она собиралась с силами. В тот момент я понял, что она будет бороться. Пуаро тоже внимательно следил за ней. «Вы знаете, конечно, что Жак был здесь в ночь убийства?» — спросил Пуаро. «Да», — ответила она, не раздумывая. «Он говорил мне». «Очень плохо, что он утаил этот факт», — сказал Пуаро с серьезным видом. «Да-да», — поспешно согласилась девушка. «Но мы не должны тратить время на сожаления. Мы должны как-то спасти его, он невиновен». «Но это ему не поможет в борьбе с Жиро, которому нужна известность. Ему сейчас необходимо кого-то арестовать, и этим кто-то будет Жак». «Факты против него», — продолжал Пуаро. «Вы понимаете это?» Она смотрела ему прямо в лицо и ответила. «Я не ребенок, мсье. Я могу быть храброй и смотреть фактам в лицо. Он невиновен, и мы должны спасти его». Она говорила с какой-то отчаянной энергией, затем, нахмурившись, замолчала, погрузившись в свои мысли. «Мадемуазель», — прервал молчание Пуаро, пристально смотря на нее, «а нет ли у вас чего-нибудь такого, о чем вы умалчиваете, и что хотели бы рассказать нам?» Она кивнула с недоуменным видом. «Да, кое-что, но едва ли вы поверите, мне это кажется таким абсурдным». «Во всяком случае, расскажите нам, мадемуазель». «Так вот, мсье Жиро искал человека, который мог бы опознать труп, лежащий вон там». Она кивнула головой в сторону сарая. «Он вызывал многих, в том числе пригласил и меня. Я не смогла опознать убитого человека, по крайней мере, не смогла в тот момент. Но с тех пор все думала, и что же? Это кажется таким странным, и все же я почти уверена. Я вам расскажу по порядку. Утром того дня, когда мсье Рено был убит, я гуляла здесь в саду, и вдруг услышала мужские голоса. Я раздвинула кусты и выглянула. Двое мужчин ссорились. Одним из них был мсье Рено, а другим — бродяга, отвратительное существо в отрепьях. Он то жаловался, то угрожал. Я поняла, что он просит денег. Но в этот момент мама позвала меня, и я ушла. Вот и все. Но теперь я почти уверена, что этот бродяга и мертвый человек в сарае одно и то же лицо». Пуаро воскликнул. «Но почему вы не рассказали об этом Жиро, мадемуазель?» «Потому что сначала я только подумала, что его лицо мне слегка знакомо. Ведь он был одет в другое платье и явно принадлежал к неимущему классу. Но скажите, мсье Пуаро, разве не могло так быть, что этот бродяга напал на мсье Рено и убил его, затем забрал его одежду и деньги?» «Это интересная идея, мадемуазель», — медленно проговорил Пуаро. «Правда, она оставляет многое необъяснимым, но это безусловная идея. Я подумаю над ней». Со стороны дома кто-то позвал Марту. «Мама», — прошептала она, — «я должна идти». И она исчезла среди деревьев. «Пойдемте», — сказал Пуаро и, взяв меня под руку, повел в сторону виллы. «Что вы думаете на самом деле?» — спросил я с любопытством. «Правдив ли этот рассказ, или девушка выдумала его, чтобы отвести подозрение от своего дружка?» «Странный рассказ», — ответил Пуаро. «Но я верю в его абсолютную правдивость. Неосознанно мадемуазель Марта сказала нам правду и относительно Жака Рено. Вы заметили его колебания, когда я спросил, виделся ли он с Мартой Добрейль в ночь преступления? Он помолчал и только затем сказал «да». Я заподозрил его во лжи. Мне было необходимо повидаться с мадемуазель Мартой, прежде чем он предупредит ее. Три маленьких слова сообщили мне информацию, в которой я нуждался. Когда я спросил ее, знает ли она, что Жак Рено был здесь той ночью, она ответила: «Он говорил мне». А теперь, Гастингс, интересно узнать, что же делал здесь Жак Рено в тот богатый событиями вечер. И если он не виделся с мадемуазель Мартой...